В эту субботу Хиль засиделся у Елены дольше обычного, потому что шел дождь. К тому же завтра он был свободен от дежурства и мог отоспаться за всю неделю сразу. Около 11 в соседней комнате проснулся и закапризничал Херардин. «Что это с ним сегодня?» — встревоженно сказала Елена, вставая из-за стола. «Он вам не показался больным?» «Пустяки, он здоров, как бычок. Попробуйте дать ему воды». Елена вышла. Хиль глянул ей вслед и задумчиво нахмурился, почесывая ус ногтем мизинца. Усы он начал носить месяца два назад, отчасти для солидности, так как на некоторых пациентов это действовало, а отчасти из патриотизма. Чего ради в самом деле лишаться мужской красы, подражая всяким гринго? Елена, когда его усы подросли настолько, что стали заметны, сначала рассмеялась, а потом сказала, что они придают ему вид мафиоза. А в общем, решила она, с усами ему, пожалуй, лучше, ярче подчеркивается типаж. Елена в соседней комнате звякала склянками и тихо говорила что-то ребенку. Потом она вышла, осторожно прикрыв дверь. «Так что там случилось?» — спросил Хиль. «Действительно, он хотел пить», — успокоенно сказала она. «Кроме того, оказывается, в комнате сидел Куко». «Кто сидел?» «Куко. Это тот самый, что хочет нас утащить, когда мы не хотим кушать или плохо себя ведем. Донья Мария часто его видела». «Вот оно что! Зря она рассказывает ребенку про всяких Куко. Это ни к чему. Вообще, пора бы вам и самой заниматься сыном. Все равно торчите дома, ничего не делаете». «Я уже думала об этом». Елена вздохнула. «Но как раз дома-то я, наверное, досиживаю последние дни». «Почему?» «Смотрите», — сказала вместо ответа Елена. Она опять встала и отошла подальше. «Платье на мне хорошо сидит?» «Ну, как всегда». Помолчав, Хиль спросил неприязненно. «Что это с вами? Кокетство одолевает?» «Нет, серьезно, хорошо?» Она повернулась, показывая себя со всех сторон, и подошла к столу. «Это платье я сшила сама. Совершенно сама. Кроила, шила, все. Понимаете, одна приятельница предлагает мне начать на паях дело». «Шить, что ли?» «Да, ателье мод». «Тоже придумали», — раздраженно сказал Хиль. «Вы соображаете? Для такого дела наверняка нужно быть выжигой. Вам это не подойдет. На черта вам связываться с такой штукой?» «Выжигой?» Елена задумалась. «Почему же именно выжигой? И потом я вообще могла бы не касаться коммерческой стороны. Заниматься только шитьем даже приятнее». «Да на черта вам это вообще понадобилось, карамба?» «Странный вопрос, Хиль. Как по-вашему, должна я теперь думать о своем будущем?» «О вашем будущем?» Хиль поднял брови. «Да оно, мне кажется, вполне обеспечено ваше будущее. Чего вам еще надо, миллионов?» «Не миллионов», — Елена покачала головой. «Мне просто нужно иметь немного уверенности в том, что Херардин не будет ни в чем нуждаться. Ни через год, ни через два, ни через 10 лет. Понимаете?» «Ну, допустим, такое желание вообще можно понять. Но не совсем понятно, что заставляет именно вас. Все-таки денег у вас много. Что вас заставляет пускаться в авантюру? На этом ведь можно не только заработать, но и потерять. Вдруг у вас не будет заказов?» «Ну что вы!» — Елена засмеялась. «Если я вам скажу, где находится помещение, которое нам предлагают, то вы сами назовете это золотым дном. Самый центр, Барио Норте, представляете себе?» «Место хорошее», — согласился Хиль. «А что было раньше в том помещении?» «Тоже какая-то «Мезон» ателье мод. В том-то и дело, что там уже есть своя клиентура. Нет, это дело верное. Вы чудак, Эрменхильдо. Я не могу быть уверенной в завтрашнем дне, живя на какую-то ренту, пусть большую, согласна. Но я в ней ничего не понимаю. Я слышала, что бывают случаи, когда такой капитал вдруг возьмет и превратится в дым. Просто так. А если иметь дело, работать — это совсем другое. Если бы я была одна, пожалуйста, мне самой почти ничего не нужно. Хотя мне тоже нужно знать, что и у меня будет кусок хлеба. Вы не знаете настоящей бедности, Хиль. «Ну, ясно», — фыркнул тот. «Я вырос во дворце, и мои родители были богаты, как Бульрич и Анчорена вместе взятые. Фамилии известных аргентинских миллионеров. Где же мне знать бедность?» «Хиль, вы ее не знаете», — повторила Елена. «Вы как-то перебивались. У вашей мамы была пенсия. В общем, концы с концами вы сводили, пусть с натяжкой, но сводили. Во всяком случае, вам не приходилось бегать, искать работу, высунув язык. А мне пришлось, понимаете? И вообще я знаю, на что может толкнуть человека безденежье. Очень хорошо знаю. Поэтому я и сказала себе, что пока только я могу что-то делать, то я сделаю все возможное и невозможное, чтобы мой Херардин никогда не пережил того, что пришлось пережить мне и вообще другим. Я хочу, чтобы он не знал слова «нужда», понимаете? Хочу, чтобы он всегда был хорошо одет, чтобы у него был автомобиль, чтобы он учился в лучшем колледже и потом окончил университет. «Университет — это правильно», — согласился Хиль. «Но если вы всерьез насчет автомобиля и прочего, то вас и близко нельзя подпускать к воспитанию Херардина. Это еще почему?» «Да потому что вы мальчишку искалечите, вот почему. Уж я-то на факультете повидал этих маменькиных сынков, которые даже не дали себе труда учиться. У нас, правда, таких было немного. Медицина не для бездельников. Зато на юридическом... Господи, Хиль, можно подумать, я собираюсь воспитать сына бездельником. Но неужели вам непонятно мое желание уберечь его от бедности? Вы не знаете, как мне за него иногда страшно», — добавила она, помолчав. «Если с ним что-нибудь случится, я этого не переживу. У меня ведь ничего не осталось, кроме него». «Но в вашем возрасте», — пробормотал Хиль. «Что в моем возрасте? Личная жизнь, вы хотите сказать?» «Нет, Хиль», — Елена покачала головой. «Когда я встретила Херардо, это для меня стало, ну, всем. Вы понимаете? Второй раз такого не бывает. А Херардо, он, в общем, не любил меня так, как я бы хотела. То есть он любил по-своему. Наверное, просто привязался как к чему-то домашнему. Ну вот, как к Макбету или кошке». Хиль попытался улыбнуться и потянул из кармана сигареты. Елена остановила его жестом. «Простите, забыл», — буркнул он, запихивая пачку обратно. «Я, конечно, польщен вашей откровенностью, но, карамба, я все-таки не поп и не соседняя кумушка, с которой можно делиться подобными воспоминаниями. Как любили вы, как любили вас?» Елена вскинула брови. «Почему кумушка? Просто вы мне друг. Я, наверное, и с братом не чувствовала бы себя так просто, как с вами. И потом вы врач», — она улыбнулась, — «а врачам и священникам рассказывают все. Не сердитесь, дорогой Хиль, я ведь действительно сейчас очень одна».